охнул раз, и умер он. А царица вдруг пропала, будто вовсе не бывала. Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. 1834 год. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Москва. Май 1985 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.